Глава 94. Побег. Джейми Фрезер оглядел стопки книг в витрине типографии «Владелец Ф. Фрезер», и на мгновение его охватило чувство гордости за Фергуса. Хоть и небольшое, заведение явно приносило доход. Впрочем, время поджимало, и он толкнул дверь. Звякнул колокольчик, и из-за прилавка выскочил Жермен, словно перемазанный чернилами чертик из коробочки. Завидев деда и дядю Йена, мальчик испустил радостный вопль. «Гунпер! Гунпер!» «Дедушка, французский!» — закричал он, вынырнул из-за прилавка и восторженно обнял Джейми. Мальчик подрос. Макушка уже доходит до ребер деда. Джейми легонько взъерошил светлые волосы и велел Жермену позвать отца. Впрочем, в этом не было необходимости. На крик выбежала вся семья. Воцарилась общая суматоха, радостные восклицания, ахи, визги. Словом, родственники вели себя, как стая голодных волков, по выражению Йена. У него на плечах уже сидел Анри Кристиан, вцепившись в волосы. «Что случилось, милорд? Почему вы здесь?» Фергус вытащил Джейми из общей свалки и отвел в сторонку. Вальков, где хранили самые дорогие книги и те, что не годились для широкой публики. По выражению лица Фергуса, Джейми понял, что кое-какие новости с гор до них дошли. И хотя тот удивлен визиту, но не слишком, и удовольствие от встречи перекрывает некоторую обеспокоенность. Джейми вкратце объяснил суть дела, запинаясь от спешки и усталости. Одна из лошадей сдала за 40 миль от города. Другую найти не смогли, поэтому пришлось идти две ночи и целый день, сменяя друг друга по очереди. Один верхом, второй трусит рядом, цепляясь за подпругу. Фергус внимательно слушал, вытирая рот салфеткой. Гости прибыли посреди семейного обеда. «Шерифа я знаю. Толивер, давай...» Джейми оборвал его нетерпеливым жестом. «Туда мы помчались первым делом. Выяснилось, что шериф уехал, а в доме никого нет, кроме в усмерть пьяной женщины с лицом недовольной птицы, храпящей на диване. В руках она сжимала крошечного негритянского младенца. Джейми забрал ребенка и вручил его Йену, наказав следить за ним, а сам выволок женщину во двор и принялся поливать водой из колодца, до тех пор, пока она не пришла в себя. Затем втащил обратно в дом и заставил пить цикорий, разведенный с водой. Ее долго и мерзко тошнило, но вскоре бедолага все-таки обрела некоторую ясность сознания. Сперва сказала только, что женщин-заключенных здесь нет. «Кто сбежал? Кого повесили?» Джейми умолчал об ужасе, охватившем его на последних словах. Он принялся трясти женщину, добиваясь подробностей. Наконец, после новой дозы воды и цикория, он их получил. За день до того пришел какой-то человек и увез ее. Больше ничего она не знала. Я заставил ее описать, как он выглядел. Это были не Браун и не Форбс. Понятно. Фергус оглянулся. Семейство собралось вокруг Йена, всячески донимая его ласками. Марсели, которую тянула за юбку Джоан, встревоженно поглядывала в их сторону. «Кто бы мог ее забрать?» «Джоанни, кровинка, пойди помоги Фелисити». «Но, мам...» «Не сейчас, детка, чуть попозже, ладно?» «Понятия не имею», — покачал головой Джейми. Отчаяние беспомощности желчью вспухало в горле. Тут его поразила внезапная мысль, еще более ужасная. «Думаешь, Стивен Боннет?» «Что, если Форбс прознал о его побеге и решил просто поменять роли в своем дьявольском плане, силой увести Клэр в Англию и попытаться навесить вину за смерть Мальвы Кристи на самого Джейми?» Внезапно стало трудно дышать. «Если Форбс отдал Клэр Боннету, он найдет законника, вспорит ему брюхо, вырвет кишки и задушит ими. То же самое ждет ирландца». «Папи, папи!» Сквозь кровавый туман, окутавший голову, пробился звонкий голосок Джоан. «Что, Шерри?» «Милая, французский». Фергус с легкостью поднял ее левой рукой, поддерживая за толстую попку. Дочь обвела его шею руками и что-то прошептала на ухо. «Вот как?» — рассеянно отозвался тот. «Тре бьен!» «Очень хорошо, французский». «И куда ты его положила?» «Голым тетям!» Она показала на верхнюю полку, где лежали несколько томов в кожаном переплете, но без названия. Глянув в указанном направлении, Джейми заметил листок бумаги, торчащий между книгами. Фергус недовольно подцокал языком и легонько шлепнул девочку по заднице здоровой рукой. «Я же тебе запрещал туда лазать!» Джейми протянул руку и вытащил бумагу. При виде знакомого почерка кровь отхлынула от головы. «Что такое?» — встревожился Фергус, опуская Джан. «Присядьте, милорд! Шири, беги за нюхательной солью!» Джейми протестующе махнул рукой, пытаясь донести, что с ним все в порядке. Не сразу ему удалось овладеть речью. «Слава Христу! Она в безопасности. В доме губернатора». Вытащив из-под стеллажа табуретку, Джейми опустился на нее, чувствуя, как подрагивают мышцы бедер и голени. Не обращая внимания на поднявшуюся суматоху вопросов и подробных объяснений, как Джан нашла записку, сунутую под дверь. Анонимные материалы частенько доставлялись в газету таким образом, и дети знали, что отцу надо об этом докладывать. Фергус читал записку. Темные глаза приняли сосредоточенное выражение, как и всякий раз, когда приходилось вникать во что-то сложное и важное. «Ну что ж, это хорошо», — резюмировал он. «Пойдем и заберем ее оттуда. Только сперва надо поесть». Джейми хотел было отказаться. Нельзя терять ни минуты. Да ему сейчас кусок в горло не полезет. Но Марсели уже поспешила на кухню, отдавая приказы насчет горячего кофе и хлеба, за ней Йен с Анри Кристианом на плечах и Жерменом, вопящим у ног. К тому же силы на исходе. А вдруг придется драться? Тут до него донеслось соблазнительное шипение жарящихся яиц, и Джейми повлекло на кухню, словно магнитом. За едой обсуждали и отвергали различные планы действия. Наконец Джейми неохотно принял предложение Фергуса открыто пойти во дворец и попросить разрешения повидаться с Клэр, якобы родственник, беспокоящийся о ее благополучии. «Они не станут отрицать ее присутствие», — предположил Фергус. «Если сможем ее повидать, тем лучше. Если нет, то хотя бы узнаем наверняка, где она». Фергус явно желал лично выполнить задание, однако уступил, когда Йен напомнил, что в Нью-Берне его все хорошо знают и могут заподозрить в охоте за скандальными новостями для газеты. «Мне очень жаль, милорд», — извиняющимся тоном признался Фергус. «Но обстоятельства дела здесь уже известны. Хотя нам, конечно, пришлось кое-что напечатать. Мы были крайне сдержаны. Упомянули только голые факты». Его подвижный рот сжался, словно иллюстрируя сдержанность материалов. И Джейми слабо улыбнулся. «Ясно». Он встал из-за стола, с удовольствием ощущая, как к нему возвращаются силы. Горячая еда, кофе и новости о Клэр значительно улучшили настроение. «Ян, пойди причешись. Ты же не хочешь, чтобы губернатор принял тебя за дикаря?» Джейми настоял на том, чтобы идти вместе с Йеном, несмотря на опасность быть узнанным. «Ты ведь не наделаешь глупостей, а, дядя?» — подозрительно прищурился тот. «Когда это я вообще делал глупости?» Йен бросил на него укоризненный взгляд и принялся перечислять, загибая пальцы. «Дай подумать, с чего начать? Симс-наборщик? Форбс? Роджер Мак рассказал мне, что ты натворил в Мекленберге. Потом еще...» «Ты бы позволил ему убить малютку Фогарти?» — поинтересовался Джейми. «И раз уж мы заговорили о дураках, а кому прострелили задницу за...» «Я хочу сказать...» — сурово перебил Йен. «Ты ведь не станешь забирать ее оттуда силой, а будешь сидеть тихо, пока я не вернусь, а там уж посмотрим, ладно?» Джейми поглубже натянул шляпу из мягкого фетра, какие носят фермеры, и заправил под нее волосы. «С чего ты взял?» — спросил он из чувства противоречия. «По глазам вижу», — коротко ответил Йен. «Я тоже хочу ее вызволить». «Ну», — добавил он с кривой ухмылкой, — «может, и не так сильно. Наберись терпения». И оставив Джейми стоять под увядающим от жары вязом, Йен решительно направился к воротам. Джейми сделал глубокий вдох, стараясь удержать раздражение на племянника, антидот тревоги, свернувшейся вокруг сердца холодной змеей. Увы, раздражение, будучи искусственным, быстро испарилось, словно пар из чайника, а тревога мерзко шевелилась и разбухала внутри. Йен уже добрался до ворот и вступил в оживленную дискуссию со стражником. Издали было видно, как тот энергично качает головой. «Пустая затея», — подумал Джейми, испытывая физический голод по Клэр, сходный с жаждой моряка, застрявшего на корабле в штиль. Он чувствовал этот голод и прежде, за годы разлуки. Но почему вдруг сейчас? Она здесь, в безопасности. Сказывается истощение последних недель, надвигающийся возраст, ныли кости, словно Клэр в буквальном смысле вырвали из его тела, как Господь сделал Еву из ребра Адама. Йен все еще спорил со стражником, махая руками. Тут внимание Джейми отвлек скрип колес. К воротам подкатил небольшой открытый экипаж с двумя пассажирами и кучером, запряженной парой отличных гнедых. Стражник оттолкнул Йена дулом мушкета, жестом приказав держаться подальше, пока они с напарником открывали ворота. Экипаж прогрохотал, не останавливаясь, завернул на улицу и проехал мимо. Джейми никогда не видел Джосайю Мартина, но решил, что пухлый самодовольный джентльмен наверняка и есть. Тут его взгляд мимолетно скользнул по женщине, и сердце сжалось в кулак. Не раздумывая ни секунды, он со всей мочи рванул вслед за коляской. Даже в расцвете лет Джейми не смог бы потягаться в скорости с упряжкой лошадей, хотя ему удалось приблизиться на несколько футов. Хотел было окликнуть, да не хватило дыхания. Под ногу попался булыжник, и он растянулся во весь рост. Перед глазами потемнело, легкие горели, в ушах слышался лишь затихающий стук копыт. «Не, — говорит, — мы осторожно, никто не заметит, — бормотал Йен, хватая его за руку и подставляя плечо. «У тебя шляпа скатилась. Видел? Господи, да ты весишь не меньше быка трехлетки!» «Йен...» Джейми умолк, пытаясь отдышаться. «Чего?» «Ты говоришь в точности, как мать. Заткнись. Очередной глоток воздуха. Пусти. Я сам пойду». Йен фыркнул, совсем как Дженни, но все же замолчал и отпустил его руку. Джейми подобрал упавшую шляпу и захромал в сторону типографии. Отъехав на безопасное расстояние, мы степенной рысью продвигались по улицам Нью-Берна, вызывая у населения легкий интерес. Некоторые махали руками, кто-то выкрикивал ругательства. На окраине города кучер свернул на главную дорогу, и мы покатили не спеша, словно ехали на пикник. Иллюзию подтверждала большая плетеная корзина позади. Однако, миновав различные препятствия в виде тяжелых фургонов скота и прочих примет сельской жизни, кучер щелкнул кнутом, и мы помчались во весь дух. «Куда мы едем?» — спросила я, стараясь перекричать грохот. Приходилось придерживать шляпу. Я думала, мы просто отвлекаем внимание, чтобы никто не заподозрил отсутствие миссис Мартин до тех пор, пока она не окажется в безопасности. Похоже, нас ждет вовсе не пикник среди пасторальных пейзажей. «В Брунсвик!» — прокричал в ответ губернатор. «Куда?» «В Брунсвик!» — повторил он, бросая прощальный мрачный взгляд на Нью-Берн, оставшийся позади. «Черт бы их побрал!» Последнее высказывание вряд ли предназначалось для моих ушей. Губернатор чуть наклонился вперед, словно надеялся тем самым ускорить движение, и больше не произнес ни слова.